генералы не отсоветовали Карлу вступать в битву, когда численное преимущество было у русских. Реншольд, который командовал шведами, ответил: «Мы привыкли слушать и исполнять повеления короля, а не советовать ему». И это была правда. В Сенате Карл все дела решал сам и не терпел возражений. Он верил в свою звезду, не думал о смерти, не страшился никакой опасности. Его идеалом был Александр Македонский, с той разницей, что Карл мечтал не завоевать мир, а прославиться на весь мир.